Наконец-то мы оказались вместе на небесах после того, как я преследовал его в течение многих лет и никогда не мог до него добраться. Можно подумать, что у Бога есть чувство юмора, писал позднее герцог Орлеанский в своих заметках и добавлял: «Я был очень рад тому, что он там оказался, что я не один в этой жуткой ситуации, и ненависти у меня больше не было. Мы немного порассказали друг другу о нашей жизни, а потом перешли на политику. Тюльпан, который владел полудюжиной языков, обладал знаниями и мыслями, которые оказались значительно больше и глубже, чем можно было бы судить по его внешнему виду. Именно к этой теме мы и перешли после того, как обсудили историю современной Франции». И действительно, после долгого молчания Тюльпан сказал: «Мсье, в течение многих лет вы не слишком приветливо встречали меня во Франции». «Мсье», — ответил герцог, — «я вам объясню причины, если вы их не знаете. Почему бы и нет, если мы все равно разобьемся вместе?» «Я знаю, мсье, я незаконнорожденный сын вашего отца и той же крови, что и вы». «Больше, чем я, мой друг», — сказал герцог с горькой усмешкой, — «больше, чем я, так как у вас есть татуировка на стопе, которую мой отец, скорее ваш, делал только тем детям, относительно которых он был уверен, что они произошли от его крови. В моем случае этого не было, и моя стопа сохранила невинность». «У меня это, пожалуй, единственное, что сохранило невинность. Видите ли, моя мать страшно любила наслаждения, и я Орлеанский лишь по имени, а не по крови, что приводило старика в ярость. Ваше существование вызывало у меня страшную досаду. Следовательно, я должен был исчезнуть в какой-нибудь ловушке для того, чтобы не загромождать историю? Поставьте себя на мое место». «Я всегда верил, что меня ждет большое будущее. Как бы вы отнеслись к существованию второго герцога Орлеанского, который бы повсюду кричал, что настоящий герцог он, а не я? Ну, вначале нужно было бы еще доказать мое происхождение. При наличии хороших адвокатов, особенно сейчас, когда всюду идут злобные судебные тяжбы, можно сделать все, что угодно. И кроме того... У вас есть татуировка. Она упомянута в завещании покойного герцога». Он на мгновение замолчал. «Нужно было бы делить состояние, недвижимость, земли, леса. Вы не находите, что я слишком циничен?» «В данный момент совершенно нет. Просто я исповедуюсь во всем, что есть во мне дурного, Господу, который должен быть где-то здесь неподалеку, учитывая высоту, на которой мы находимся», — добавил он, грустно улыбаясь. «Монсеньор», — начал Тюльпан. «Да, монсеньор», — переспросил герцог без тени иронии. «Знаете ли вы, кто моя мать?» Герцог Орлеанский знал об этом уже несколько лет со слов отца и уже был готов воскликнуть: «Я знаю это совершенно точно, это мадам Дюбарди», но смутная надежда, что до Господа все же не так близко, мысли о том, что они еще не умерли, что у графини Дюбарди всегда были могущественные связи, и она может оказаться грозной опорой для своего сына, остановили ее имя на губах герцога. «Нет», — сказал он, — «не знаю, оно не упомянуто в завещании». Так Тюльпан и не узнал, что когда-то нашел нежную ласку в объятиях своей матери. Спустя некоторое время он меланхолично пробормотал: «Нет сомнения в том, что она умерла уже давно». Единственным ответом ему был неопределенный жест герцога. После еще более продолжительного молчания он спросил: «Но, монсеньор, если в завещании упоминается о татуировке, то есть ли там какие-либо... упоминание обо мне?» «Нет», — ответил герцог, — «правда. Никаких имен, никаких дат, никаких сведений, но все же. Там есть приписка, что если однажды перед нами предстанет человек, родившийся в 50-е годы, в 58-м году, если я не ошибаюсь, у которого будет такая татуировка, то мы должны уступить ему замок Морле в Нормандии с шестью фермами, сотнями гектаров хорошей земли и фруктовым садом, вот и все. После того, как герцог сделал это признание, что доставило ему определенное удовольствие, так как он был человеком, хотя и неверующим, но зато суеверным, оно явно было услышано могущественными высшими силами, которые, как известно, стоят на страже морали, хотя и не несут никаких обязательств. И пришлось им по вкусу, так как воздушный шар начал постепенно терять высоту, и, к изумлению обоих пассажиров, с головы до ног покрытых изморосью, мягко опустился на землю. «Черт возьми, может быть, Бог существует?» — спросил герцог сам себя. Во всяком случае, он вернулся к вере.